Глава 4. «Господин Дегоев хочет тебя в сиделке», — стучала набатом в голове, пока шла в его палату. «Что вообще нужно от меня этому бешеному?» Вот Ленка прям под стать ему прозвище выдумала. Надо бы изучить его историю болезни, авось получится улизнуть от этой работенки. Сколько бы мне ни заплатили, я не соглашусь быть сиделкой этого психопата. Знаю, неэтично, но мне как-то плевать, особенно после того, как он чуть не изнасиловал меня. Да и начальство, похоже, здесь ни при чем. Просто так пожелал великий и могучий пуп земли, которому горы денег некуда девать. От скуки бесится, от изобилия. Не моя проблема. У меня заботы поприземленнее будут. Накормить детей, одеть, обуть, заплатить кредит. Вот моя жизнь. А в игры богатенького, недостреленного буратино у меня нет желания играть. С каждым шагом страх уходил, и я становилась увереннее. Но стоило мне постучаться и открыть дверь его палаты, взгляд черных глаз пригвоздил к полу, и я уже не могла вдохнуть, не то что слово молвить. Жуткий все-таки тип. Не удивлюсь, если в него стреляли в целях самообороны. Скорее всего, так и было. «Давай, Веснушка, проходи, располагайся». Усмехнулся как-то нехорошо, и я вздрогнула, вспомнив, что происходило здесь 40 минут назад. «Можешь сразу раздеваться. Или до вечера подождем». Он сидел, облокотившись о стену и согнув одну ногу в колени. Вальяжно так сидел. Словно весь мир у его ног валяется. Терпеть таких людей не могу. И я не думаю, что это следствие болезни. Нет, они такими рождаются. Руслан Давидович. Можно просто Руслан. Я не люблю эти расшаркивания, но ты умница. Нахально меня перебил. Отпил воду из бутылки, и я на какое-то мгновение задержалась взглядом на его губах, выразительных таких. Мне нравится твое воспитание. Однако, Веснушка, у меня очень сложный характер, и тебе придется подстраиваться. Я могу отругать или наказать, но потом за это обязательно извинюсь. Разумеется, материально. Ты не останешься в обиде. Так, дальше. Я люблю по утрам яичницу, глазунью и кофе. Проследи за этим. А также миньет. Ты должна выполнять все, что я скажу беспрекословно и без всяких соплей и истерик. Пока я засыпаю, ты должна лежать рядом. Когда усну, можешь уйти, но утром, чтоб у меня снова была. И да, я не люблю презервативы, поэтому тебе придется пить противозачаточные. Нюансы обсудим по ходу дела. Тебе все понятно, Веснушка? Сначала я обалдела, потом оцепенела, а затем наступила третья стадия – неверие. Я просто не могла поверить своим ушам. Он любит яичницу, кофе и миньет? Прелесть какая! Захотелось засмеяться. Да что там засмеяться, заржать? Правда, это было бы очень грубо. В конце концов, он больной человек, как и все остальные пациенты. Но я вот никак не воспринимала его как больного. Скорее, как зажравшегося подонка, который уверен в собственной неотразимости и считает, что все, кто не родился с золотой ложкой во рту, его рабы. Руслан Давидович, мне кажется, что вы немного поторопились с... заказом на столько интимных услуг. Видите ли, я всего лишь медсестра. Девочек по вызову в нашем заведении нет, но вы, конечно, можете их вызвать к себе домой, когда вас выпишут. А пока мы будем принимать лекарства и побольше отдыхать. И да, кофе у нас не подают, вы и так буйные. Ну и, наконец, обсудим условия нашего с вами сотрудничества. Как вы, наверное, знаете, крепостное право у нас отменили в 1861 году. Именно поэтому я не собираюсь бегать за вами с опахалом, чистить виноград у ваших ног и оказывать вам услуги интимного характера. Очень жаль, ведь я так хотела. Я картинно прижала руки к груди. Так что давайте, больной, будем лечиться и... На этом все, пожалуй. Закончив свою тираду с доброжелательной улыбкой, как мне казалось, я повернулась к двери, но в следующий момент застыла столбом. «Тогда тебя уволят, Веснушка. А потом я приду к тебе домой. Только представь, сколько всего интересного я могу с тобой сделать. Я буду тебя трахать, пока ты не взвоешь. А потом еще 3 дня». Его голос звучал тихо, но до ужаса убедительно. И я не сомневалась ни минуты. Он сделает все, что обещает. Я видела ее во сне. Хорошенькую девочку с веснушчатым лицом и печальными глазами. Она лежала подо мной широко раздвинутыми ногами, а по белой щеке катилась прозрачная слеза. Я вбивался в нее с диким рычанием, так сильно, что девушка ожмурилась от боли и кусала свои алые губы до крови. «Ты моя, Веснушка. Скажи это». «Я твоя». Скинулся от стука в дверь и вздохнул. Всего лишь сон. Блять. «Да!» Гаркнул на дверь, и в нее заплыл главврач с акулией улыбкой во всю харю. «Чего тебе, Петрович?» Поднялся с кровати и размял затекшие мышцы. «В спортзал бы мне сгонять». Засиделся уже в больничке. Кости ломит, крыша едет. Может, ну их нахрен, лекарни эти. Вернуться в Москву, продать все движимое и недвижимое. И на острова куда-нибудь, где людишек гребаных нет. Лишь мартышки скачут. «Дело у меня к вам, Руслан Давидович», — пропел лысый хрен и снова расплылся в ухмылке. «Подхалим ебучий. Терпеть не могу таких присмыкал. Хоть ты раком его поставь и в жопу поимей. Ради бабла даже подмахивать будут. Рожай уже, чего тянешь кота за яйца?» Конечно же, я догадываюсь, какого хрена он ко мне пожаловал. Степан Петрович Вяземский — большой любитель сладкой жизни. А чтобы она, жизнь эта самая, была сладкой, нужно иметь бабок немерено. Вот за ними и охотится. Сейчас начнет причитать, что в клинике сломалась какая-нибудь дорогущая штуковина, а денег на новую нет, а пациенты нуждаются. В принципе, мне не жалко для народа. Я тоже не всегда мог себе позволить хорошую медицину. Только бабло это не на оборудование пойдет, а на новые брюлики для какой-нибудь из шкур толстого трахунчика. Видите ли, вы сиделку пожелали? Пожелал. Дальше что? Я вам сегодня приведу очень опытную, хорошую медсестру. Кариночка имеет 2 высших образования. Очень пунктуально, ответственно и профессионал. Понятно. Значит, Веснушка заднюю включила. В принципе, этого стоило ожидать. Думаю, по мне было видно, как я ее хочу. Вот и испугалась. Боится, что псих затрахает до обморока. Правильно, боится. Мне не нужна твоя Кариночка. Я вашей шипокляк объяснил доходчиво, кого я хочу. И это не обсуждается. Подошел к Петровичу вплотную, а тот втянул голову в плечи. «Я понимаю вас, Руслан Давидович. Конечно, мы постараемся сделать все, как вы того желаете. Но Марина у нас девушка с характером». «Слушай сюда, блядь! Чтобы эта баба была у меня уже вечером. И меня не ебут ваши трудности. Если нужно, заставьте. Я хочу ее!» От моего голоса Петрович стал еще ниже. И закивал своей квадратной башкой, как болванчик. После его ухода еще около часа бесцельно бродил по палате, словно амеба. Тесно мне здесь, до бешенства. А Веснушка все не приходила. Даже интересно стало, сколько продержится. Ведь Петрович, сука, будет ее гнуть и ломать, пока не согласится. Наверное, если она быстро сдастся, уважения моего ей не заслужить. Не люблю давалок. И дело не в кавказских корнях. Просто женщины, за которыми не нужно охотиться, не вызывают ничего, кроме отвращения. Дешевки, которые падают на колени, едва я подумаю о миньете, недостойны того, чтобы в них совать свой член. А приходится. Нет ведь в наше время женщин нормальных. Тёлки есть, шкуры есть, соски есть. А женщин нет. Хотя... мне почему-то кажется, что Веснушка именно такая. Конечно, она тоже рано или поздно назовет свою цену, но до этого я немного развлекусь. Опробую товар и, может быть, даже куплю.